Договорившись с призраками, я через некоторое время вошел в небольшой шатер местной ведьмы. Комната Нейты то солиднее выглядит, там хотя бы пучков всяких сушеных трав много по стенам развешено, подумал я, оценив интерьер. Старуха находилась в шатре одна, сидела перед небольшим костром, обложенным камнями. На меня даже не взглянула, когда я вошел, и это при том, что меня сопровождал Тарх. «Как ее зовут?» – тихо спросил я. «Хаша», – так же тихо ответил Тарх. Разговор со старухой выдался коротким, я озвучил ей проблему и попросил ее решить. Отказать она не посмела, так как понимала, что должна хотя бы попытаться что-то сделать. «Хорошо, сегодня, когда стемнеет, я прогоню духа, но за это ты должен будешь и для меня что-то сделать», – заявила она нагло, при этом как-то злорадно улыбнувшись. «Согласен, но только если дух точно будет изгнан. Перед тем, как выйти из шатра», — сказал Данту, — «что они могут начинать развлекаться на всю катушку, а там видно будет». «Ник, это же нечестно, ты очень сильный колдун, а она простая старуха, только знающая много. Она не сможет прогнать духа», — сказал Тарх после того, как мы вышли из шатра. «Как командовать здесь и отменять мои приказы может, а духа выгнать не может, не выполнит условия, пойдет на все четыре стороны, одна и с пустыми руками. Здесь я пока еще вождь, не она, и я забочусь о благосостоянии всех айнов и людей моего клана». Наступление темноты ждал как никогда раньше, сегодня все должны будут понять, кто в доме хозяин, а кто просто в гости пришел. Когда долгожданная темнота наступила, возле шатра авторитетной старухи появился костер, а вскоре и она сама появилась с бубном в руках. «Ну, что ж, посмотрим, кто кого», — подумал я и занял удобное место для просмотра шоу, разумеется, подальше от этого костра. Старуха несколько минут ходила вокруг костра, тихо ударяя в бубен и что-то неразборчиво выкрикивая. Я внимательно наблюдал за ней, также внимательно наблюдали и мои призраки, пока ничего не предпринимая. У призраков никаких проблем, связанных с действиями старухи, не возникало, им даже вскоре наскучило сидеть без дела. Через некоторое время старуха отложила в сторону свой бубен и села напротив костра, собираясь что-то в него бросать. К костру, посмотреть на колдовской обряд, стянулись все айны, что находились в лагере, причем даже дети, ведь сейчас, можно сказать, решалась их судьба. Призраки тоже подлетели ближе к костру, явно что-то замыслив. «Ник, а что она делает?» Рядом подсел Тим, пока еще не понимая, что происходит. «Потом, не мешай, сейчас начнется самое интересное», — ответил я, не отводя взгляда от старухи и костра, над которым сейчас зависли три призрака. Им огонь был не страшен, они существа бестелесные, не сгорят и не замерзнут в самый лютый мороз. Вскоре старуха что-то бросила в огонь, отчего он вспыхнул зеленым пламенем. Призраки в ответ, совместив усилия, швырнули в старуху уголек, причем точно попав им в ее правую ногу. Такого поворота событий старуха явно не ожидала и невольно вскрикнула, получив небольшой ожог. В лагере наступила какая-то зловещая тишина, все ждали, чем дело закончится. Бросание в костер разных предметов с последующей сдачей угольками продолжалось минут 20, мне даже смотреть надоело, хотелось, чтобы развязка скорее произошла, и она в итоге не заставила себя ждать. Старуха, поняв, что прогнать духа не может, психанула и высыпала из своей маленькой корзинки в костер все, что там оставалось. Костер на ее действие отреагировал фейерверком искр, после чего над ним завис небольшой, но ярко светившийся уголек. Все замерли, увидев это, включая меня. Сейчас я впервые в жизни увидел, что мои призраки стали сильны настолько, что могли держать этот уголек в воздухе и управлять его полетом. На старуху это произвело впечатление. Она стала отползать обратно в свой шатер и, как только оказалась внутри, сразу закрыла вход бычьей шкурой. «Я так и знал, ничего она не может и ничего не знает», — громко сказал я, выходя к костру. Всего-то нужно было старого духа прогнать с этого места, и не справилась. «После того, что мы сейчас все видели, может ли она привести вас к чему-то хорошему?» «Разумеется, нет». Айны молчали, словно набрали воды в рот, но не потому что слушали меня. За моей спиной горящий уголек, все еще висевший в воздухе, сейчас медленно перемещался к шатру. Обернувшись, я тоже это увидел, но делать ничего не стал, мне просто стало интересно, чем дело закончится. Призраки решили дело довести до конца, то есть посрамить местную ведьму. Через некоторое время уголек влетел в шатер, после чего там раздался старческий вопль. «Не убили бы они ее там, а то весь концерт пойдет коту под хвост», — подумал я, решив заглянуть внутрь, но не успел. Оттуда выбежала старуха, почему-то измазанная сажей и с ножом в руке. Увидев меня, она тут же на меня напала, видимо, решив избавить свой клан от нового вождя. Не знаю, как так получилось, но я рефлекторно выхватил меч и ударил. Тишина в лагере стала физически ощутимой. Было слышно, как какой-то жук пролетел мимо в десятки шагов у меня за спиной. Мой удар оказался смертельным для этой старой Айны, и теперь я уже просто не понимал, что делать. Ситуацию разрядил Тарх, вышел из толпы и сказал, что любой, кто попытается меня убить, погибнет сам. Потом он подошел ко мне и тихо добавил, лучше даже и не придумать, теперь некому народ против тебя настраивать. Глава 9. Всю ночь я просидел у костра, можно сказать, в одиночестве, мне нужно было о многом подумать. Никто из айнов никаких попыток избавиться от меня не предпринимал, скорее всего, до них наконец-то дошло, что со мной шутки плохи. Новый день принес много забот. С раннего утра я с несколькими айнами ходил по новой территории, размечая участки для постройки домов. Моя фантазия сейчас рисовала в этом пока еще диком уголке этого мира красивейший город. Я даже уже название ему придумал – Новград. Ближе к вечеру у меня появилась приблизительная карта будущего города, и он мне показался слишком большим. Судя по количеству домов, что будут построены, в этом городе жителей должно жить минимум 1010. Ладно, не все сразу, начнем с центра и загородных мастерских. Мастеров, правда, у меня пока нет, но Гарс обещал выкрасть сразу несколько, подумал я и отправился в замок. Гарса сначала поедет в Киштер, потом в Вестер, а потом еще куда-нибудь, но главное в Нарвит не ездить, у Тарсина людей воровать пока нельзя. Дома для мастеров нужно будет строить в первую очередь, а также мастерские помещения, например ту же кузню, не в доме же кузнец работать будет. Ночью заснуть так и не смог, мыслей в голове было много, а еще меня злило то, что для решения некоторых вопросов у меня элементарно не хватало знаний. Утром выглядел ожившим мертвецом, Нейт даже попыталась меня своими зельями накормить. Гарс, я нашел его в кухне, где он завтракал, привези мне из Киштера бумагу, столько, сколько сможешь найти. Вот деньги на бумагу и на прочие расходы. Я протянул ему туго набитый, но небольшой кошель. Денег в нем было не так уж и много, сотня монет медью и 10 серебром. И помни, люди не должны знать, куда их везут. Если почувствуешь, что не сможете тихо все провернуть, не рискуйте, попытаться ведь можно и еще раз. Времени тебе не больше недели, думаю, вполне можно успеть. Дарси, а где сейчас Фрог? В конюшне, а что, дело у меня к нему есть, пусть ко мне поднимется потом. Нейт, ты тоже мне будешь нужна, можешь прямо сейчас зайти, заодно и позавтракаем, сказал я и, повернувшись, потопал обратно в свою комнату. Голова сейчас просто раскалывалась, но я надеялся, что это со временем пройдет, когда количество дел уменьшится. Как только вошел в комнату, сел в кресло, недавно сделанное для меня балом, и закрыл глаза. Попытался избавить голову от пары сотен мыслей, которые там надежно засели, и это вскоре получилось. Осталось всего с десяток самых первостепенных вопросов, с которых и нужно было начинать работу. «Ник, ты что спишь?» «Нет», открыв глаза, увидел Нейт с корзинкой в руках, в которой находился завтрак на двоих. «Присаживайся». Нейт была слегка напугана моей серьезностью, поэтому вопросов не задавала и присела на стул с другой стороны стола. «Я тебя научил читать и писать, пусть и не так хорошо, как хотелось, но на данный момент сойдет. Теперь я хочу еще раз научить, потому что собираюсь изменить местный алфавит. Слова будут слышаться так же, но вот буквы при их написании будут уже другие. Сегодня ночью мне пришла в голову идея подстроить современный русский алфавит к местному языку. Некоторые буквы местного алфавита были несколько сложны в написании, особенно если их писать прописью. Нейт сейчас внимательно слушала, не понимая, зачем я это собираюсь делать. Сразу скажу, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Если я, например, напишу тебе письмо, его кроме тебя и, разумеется, меня, никто не сможет прочесть. Зачем письмо? Ты куда-то уезжаешь? Пока нет, но возможно, что в недалеком будущем мне придется уезжать на довольно продолжительное время. Я ведь издалека не смогу управлять людьми и айнами, а письмом смогу. Тебе лишь нужно его будет зачитать тому, кому оно будет адресовано. А если меня в замке не будет, кто читать будет? Тима тоже собираюсь снова учить, ну и заодно Нахра, а возможно еще и Тарха. Хотя если подумать, можно и детей Фрока тоже грамотными сделать, хуже точно не будет. На следующий день вместе с Фроком и втайне с Тархом я отправился в Нарвид продавать первого быка. Тарк мне понадобился для того, чтобы довести быка до города. Я боялся, что только мы с Фроком с ним не справимся. Айны не заходили так далеко на территорию людей очень давно, и появление здесь представителя этого народа могло вызвать панику. Чтобы этого не произошло, мы шли такими дорогами, где ни один нормальный человек даже и не подумает идти. Для Айна и быка дорога не показалась какой-то особо плохой, что нельзя было сказать о нас с Фроком и наших лошадей. Когда через 2 дня впереди показалась городская стена, я чуть не закричал от радости. «Тарк, ты будешь ждать нас здесь, постарайся не выдать себя, иначе может начаться война, которая нам не нужна. А если в мою сторону кто-то пойдет, спрячься, тебя никто не должен видеть, вообще никто. Если я спрячусь, как вы меня найдете? Сам нас найдешь, завтра в полдень мы приедем на это самое место», сказал я и увидел, как Тарк смеется. «Не стыдно, я устал, поэтому плохо соображаю, а ты издеваешься. Даже не думал, просто у вас такие злые рожи были, с которыми из леса лучше не выходить. А сейчас, сейчас уже намного лучше, можно выпускать», он снова засмеялся. Через некоторое время мы вдвоем с Фроком завели огромного быка в город через южные ворота и припарковали его как автомобиль возле здания, где обосновались стражники. Быков тут оставлять нельзя, для рогатого скота есть загон за городской стеной со стороны озера, громко заявил стражник издалека, потому что боялся подойти ближе к быку. «Это бык Торсина, со всеми вопросами к нему, наше дело его сюда доставить», сказал я и отбросил назад капюшон. Увидев, кто я, стражник поморщился и отвернулся, видимо, связываться со мной ему больше не хотелось. «Фрок, присмотри за быком, я к барону, нужно сказать, что товар доставлен». Через некоторое время я вернулся к воротам уже с Торсином. Тот долго ходил вокруг быка с оценивающим взглядом и молчал. «Знаешь, Ник, я почему-то думал, что бык должен быть меньше», сказал он, подойдя ко мне. «Сколько ты за него хочешь? Хочу не я, а его хозяин, мое дело доставить. Короче говоря, за этого рогатого хотят 3 монеты серебром». «Сколько? 3. А чего тут удивляться? Он же больше любого вашего быка почти вдвое, так что вполне нормальная цена». 3, тихо сказал Торсин и еще раз сделал круг вокруг быка с задумчивым видом. «Ладно, пусть будет 3, но следующего пока не приводи, мне с этим нужно сначала разобраться, может он мне не прибыль, а только убыток принесет. Вам бык, мне монеты», я подставил ладонь. «Что, даже в гости не зайдешь? В следующий раз, господин барон, я сейчас тороплюсь. У меня еще куча дел на сегодня запланировано». Получив деньги, мы с Фроком пробежались по городским лавкам. С появлением у меня Айнов встал вопрос с их питанием, не в плане нехватки продуктов, а в том плане, как эти продукты приготовить. Тянуть посуду из замка не дело, к тому же для Айнов она слишком маленькая. Обойдя все городские лавки, мы нашли только 2 больших чугунных казана, в которых можно было бы приготовить кашу сразу на 50 человек. «Ник, как мы их довезем, у нас ведь с собой нет телеги», спросил Фрок, пыхтя как паровоз, пытаясь прицепить чугунок к седлу. «За город выберемся, сделаем волокушу, заодно на нее Тарка посадим. Если его еще и одеялами накрыть, домой можно по нормальной дороге ехать, быстрее получится». Как я сказал, так мы и поступили, когда встретились с Айном. Тот сначала немного повозмущался, заявив, что он не мешок с зерном, может и самостоятельно дойти, но потом согласился. Тянула волокушу моя лошадь, так как она была моложе и сильнее лошади Фрока. Время от времени чугунки ударялись друг о друга на кочках и колокольный звон был слышен на 50 км вокруг. «У нас не обоз, а какая-то передвижная церковь», подумал я и увидел впереди крытую повозку. Подъехав ближе, нам стало видно, что у повозки отвалилось колесо и 2 мужика сейчас пристраивали его на прежнее место. «Кого я вижу, Лагингара, Ник? Давно не виделись, почти год прошел. А где остальные артисты? Что-то я не вижу, чтобы они тебе помогали». 2-го мужика, что не глядя на нас, пытался закрепить колесо, я не знал, но он точно не был артистом, по крайней мере его в составе труппы не видел. «Я не знаю, наши дороги разошлись, я больше не развлекаю народ». «Поругались? можно и так сказать. И чем ты сейчас занимаешься? Бум! Раздался приглушенный удар колокола за спиной. Логин этому звону не придал особого значения, мало ли что упало, под плотной тканью не видно, что у нас там лежит. Пока ничем, еду в киштер, хочу к кузнецу молотобойцам наняться, пока в руках сила есть. Бум! Снова послышалось за спиной, и в этот раз Логин заинтересовался звуком. Что там у тебя? Пару чугунных чанов купил, вот теперь и еду с такой музыкой. Каких чанов? Тех, в которых бабы белье кипятят. Да, но они мне не для этого дела. Если тебе нечем заняться, я хотел тебе. В этот момент из повозки выглянула женщина средних лет, видимо, решила посмотреть на того, кто говорит. Хотел тебе предложить другую. В этот момент послышалось: апчхи. Снова раздался колокольный звон, только в этот раз более громкий. «Это кто у тебя там?» Логин наклонился в сторону, заглядывая мне за спину, а женщина, продолжавшая за нами наблюдать, вытянула шею, пытаясь посмотреть поверх моей головы. «Забудь, нет там никого», — сказал я, и тут снова раздалось «апчхи». После этого полог с нашей волокуши сполз на землю, и все увидели сидевшего в обнимку с чанами Айна. «А-а-а-а!» — закричал мужик, крепивший колесо, а женщина упала в обморок, не успев издать ни звука. Логин моментально достал из повозки свой топор и приготовился к бою. «Стоять!» — закричал я, останавливая Логина. «Это Тарх, он с нами», — пояснил я и обернулся, чтобы взглянуть на него. Тарх продолжал держать в объятиях чугунки и глупо улыбался. «Уж лучше бы не улыбался», — подумал я, увидев его большие зубы, которыми он мог запросто откусить человеку руку или ногу. «Тарх, Ник, ты что, Айнам продался?» «Нет, у нас с ними мирный договор, мы работаем вместе ради общего блага. И вообще, вы меня с мысли чуть не сбили. Я что хотел сказать-то? Поехали со мной, мне сильные люди нужны, об оплате позже договоримся, а то вдруг тебе у нас не понравится». «У вас это где?» Логин опустил топор, но взгляда от Айна не отводил. «Темный лес знаешь где?» «Знаю, и что? Вот там-то мы и живем. Между прочим, очень даже неплохо живем, дружно и весело». «Это вот с этим-то дружно и весело?» Логин кивнул в сторону Тарха. «Аккуратнее, скажи спасибо, что он не все понимает, иначе давно бы уже всем головы откусил», сказал я и услышал «ах», после чего женщина, только что вернувшаяся в сознание, снова его лишилась. «Ну, так как, поедешь? Знаешь что, вот только из чистого любопытства готов рискнуть». Логин посмотрел на мужика, трясущегося возле колеса. «Тонт, поедешь со мной? Терять-то тебе все равно нечего, кроме жизни своей жены». «А?» — сказал мужик, слегка отойдя от шока. «Со мной, говорю, поедешь? Тебе ведь деньги нужны». «Поеду», — ответил мужик по имени Тонт и попытался сделать невозмутимый вид. «Ах, его жена снова ушла в нирвану». Вскоре мы пересадили Тарха в крытую повозку вместе с казанами, а волокушу выбросили за ненадобностью. Жена Тонда заняла место Фрока и дальше ехала в седле, стараясь не приближаться к повозке. Получив определенную мобильность в передвижении, мы быстро добрались до замка. За то время, что нас тут не было, здесь появились изменения, появилась дорога прямо до замка, это Бол с Нахром и Тимом постарались. Полноценной дорогой, правда, ее было сложно назвать, но повозка тем не менее по ней прошла. Новые жители довольно быстро освоились у нас, и к вечеру следующего дня даже жена Тонда перестала падать в обморок при виде Айна. Дела меня сразу взяли за жабры, и я вскоре просто потерял счет времени. «Ник, просыпайся, сколько можно спать, второй день уже пошел». Голос Нейт прозвучал откуда-то издалека, словно она была в коридоре, а не возле меня. «Второй день, шутишь? Я когда-нибудь тебя обманывала?» «Нет, по крайней мере не припомню такого». Я сел на кровати и осмотрел комнату. Комната была словно не моя, здесь все изменилось. Появился шикарный письменный стол, красивый стул с высокой спинкой, пара кресел. Стены комнаты были оштукатурены и покрашены в темно-синий цвет, окно закрывала тяжелая и плотная штора. «Ник, с тобой все хорошо, у тебя такой вид, словно ты никогда не был в этой комнате». «Да, со мной все хорошо», — ответил я, вспомнив, как это все появилось. С момента начала торговли быками прошло 5 месяцев, деньги шли в мой карман небольшим, но бурным ручьем. Я за это время умудрился много чего Тарсину продать, причем без ущерба себе, то есть всем нам, жителям замка и нового поселения. Айны за это время смогли построить на новой территории 2 десятка домов, высоких и красивых, не зря я несколько дней занимался их проектированием. Я, конечно, не архитектор и не великий строитель, но используя свои знания и знания айнов, дома получились добротные. Сами айны привыкли к вождю человеку и присутствию большого количества людей. Тарх получил обещанный лук и теперь по 2 часа в день тренировался в стрельбе. Вардах получил от меня несколько мечей и прочих необходимых ему других товаров, включая продовольствие. Пища айнов до нашей встречи с ними была скудной и однообразной, сейчас ассортимент продуктов серьезно расширился. Эти 5 месяцев я усердно при помощи призраков копал дно и берега ручья в поиске золота. Золотая лихорадка принесла мне по моим приблизительным подсчетам около 50 килограмм золота, которое теперь нужно было превратить в монеты. На данный момент монет у меня не осталось вообще никаких, все что удавалось заработать, я тратил на развитие и содержание своих подданных, да именно своих подданных, которых уже сейчас насчитывалось почти 500 душ. К нам постоянно прибывали люди со всех уголков королевства, не сами конечно, Гарс работал над этим вопросом не покладая рук. Честно говоря, сейчас мне уже хотелось его остановить, так как платить ему стало нечем, но люди мне были нужны и он продолжал мне их искать в долг. Я на сегодняшний день задолжал ему 20 монет серебром и где их взять, чтобы с ним расплатиться, не знал. В крайнем случае, золотом расплачусь, подумал я, когда он привез мне стекольного мастера аж из столицы. Нейт, что у меня на сегодня? До полудня ты собирался осмотреть место для постройки еще 20 домов. В полдень у тебя свадьба и пропустить это дело нельзя. У меня свадьба, я чуть со стула не свалился, услышав это и только после, вспомнил, что свадьба не у меня, а у айнов. Я как вождь мало того, что должен присутствовать, я еще и должен их, так сказать, расписать, то есть объявить их мужем и женой. Это будет уже 5-я свадьба с того момента, как я стал вождем айнов. Нейт, глядя на мимику моего лица после слова «свадьба», тихо хихикала, отвернувшись к окну. Еще нахер прислал письмо, оно лежит на стопке бумаги. Спасибо, завтракать со мной будешь или как? Конечно с тобой, ты ведь сам приказал, чтобы я всегда завтракала и ужинала с тобой. Я задумался, пытаясь вспомнить, когда такое было, но как ни старался, припомнить этого не смог. Обманывает, подумал я, но отказываться от ее компании не стал. День снова заставил влезть в дела по самые уши и к вечеру я уже не помнил, как прошла свадьба. В свою комнату, можно сказать, вполз с наступлением темноты, ноги настолько устали, что мне казалось, что они скоро отпадут. «Хорошо-то как», — сказал я после того, как снял сапоги и сел на стул. Разбросанные по столу бумаги напомнили, что дела на сегодня еще не закончились, мне нужно было сделать эскиз золотой монеты. Как я ни старался, но Тарсин так и не показал мне золотой дулан, поэтому я решил отчеканить собственную монету. Опыт в изготовлении монет у меня уже имелся, медные и серебряные монеты я чеканил, чуть ли не каждый месяц, вот только они в моих руках надолго не задерживались, все уходили на оплату либо услуг, либо на покупку товара. Монета должна быть небольшой, но красивой, думал я, просматривая грубые наброски, которые сделал неделю назад. Неделю назад меня посетила мысль сделать собственные монеты из меди и серебра, но потом я отказался от этой затеи. Сейчас мне собственные деньги были не особо нужны, ведь расплачивался я за товар с Тарсеном, а он непонятную монету мог не взять. Еще хуже, если потом начнет вопросы задавать, на которые придется что-то отвечать. Врать ему и так уже устал, поэтому со своими деньгами можно немного и подождать. Когда оторвался от создания монеты на бумаге, за окном начинало светлеть. Я в очередной раз работал всю ночь, что уже стало привычным делом, несмотря на то, что потом буду ходить весь день как пьяный и снова уйду в спячку на сутки. Монета сейчас, даже всего лишь в нарисованном виде, мне самому нравилась, теперь мне осталось ее изобразить в золоте. Когда пришла Нейт, я спал, уткнувшись лбом в стол и держа в руке свернутый в трубочку лист бумаги с изображением монеты. «Ты так долго не выдержишь, по ночам спать надо, а не работать. Что это у тебя?» Не спросив разрешения, она вытянула из онемевшего кулака лист и тут же развернула его. «Красиво, а что это?» «Это будет монета. Дай сюда». Я отобрал лист и, скрутив его в трубочку, убрал в ящик стола, который запирался. «Когда научишься сначала спрашивать и только потом брать?» «Ты мне больше не доверяешь?» «Доверяю, но спрашивать все равно надо, мало ли, вдруг это признание в...» Я замолчал. «Признание в чем?» «В преступлении. Может, я так пытаюсь раскаяться в содеянном, а ты мне всю картину портишь. Чеканка монет без разрешения короля вообще-то является преступлением, напомнил я. Так ведь такой монеты у короля нет, значит, ты ничего не нарушаешь. Теоретически да, но королю это все равно не понравится. Гарс приехал, я решил сменить тему. Да, привел еще 5 человек, сейчас все спят. Еще 5 монет, тихо сказал я, понимая, что еще глубже влезаю в долги. Гарс в этот раз привел семью, которая в Вестере занималась тканями, не продажей, а изготовлением. Короче говоря, у меня появились свои ткачи. Головной боли снова прибавилось. Теперь придется создавать ткацкий станок, они ведь свой не привезли. Хотелось закричать, потому что я уже устал заниматься изобретательством всего подряд. Вначале мне процесс изобретения чего-то нравился, сейчас я вздрагивал от одной мысли, что нужно еще что-то изобрести. Нет, я, конечно, мог сказать, чтобы мои люди и айны сами изобретали, но мне хотелось получить максимум механизации. Чем быстрее что-то делается, тем больше я заработаю на продаже изготовляемого продукта. Через несколько дней вернулся Тим, он был в гостях у айнов клана Вардаха. Нахр вернулся с ним, решив, что еще немного пожить у нас ему пойдет на пользу. Я был рад его видеть, это был единственный из айнов, который разговаривал на языке людей без акцента. За год он смог выучить наш язык настолько хорошо, что я иногда, разговаривая с ним, забывал, что он айн. Тим в этом деле тоже не сильно от него отстал. Язык рогатых гигантов стал для него почти родным. Разговаривал он, правда, с небольшим акцентом, потому что не все звуки языка айнов его молодое горло могло выдать правильно. Я был вторым человеком, кто мог говорить на языке айнов достаточно хорошо, поэтому у меня не возникало проблем, когда руководил своими подданными. Глава 10. Глядя на несколько десятков столбиков золотых монет, я чувствовал себя богачом. За месяц мне удалось наладить производство собственных монет, несмотря на то, что я откладывал это дело на потом. С каждым днем увеличивавшиеся расходы заставили пересмотреть свое решение, иначе я мог настолько залезть в долги, что потом мог из этой ямы не выбраться. Внезапно раздался стук в дверь, я быстро накрыл стол с монетами большим полотенцем. «Войдите, Ник, у нас проблема», — в комнату вошел Логин. Он сейчас отвечал за нашу пока неуточненную границу между человеческой территорией. Границу с айнами мы уже давно определили, и ее никто не охранял, просто незачем. Клан Вардаха наш союзник и торговый партнер. Что случилось? Мы шпиона поймали, пытался незаметно пробраться в город. Ты уже выяснил, кто он такой, кто его подослал? Да, ты не поверишь, но его к нам направил Тарсин. У него в Нарвиде, видите ли, люди стали пропадать, причем сразу семьями. К нам, кажется, пару дней назад семья из Нарвида переехала, он за ними следил или они в сговоре, этого пока не знаю, ты ведь никого пытать не разрешаешь. Если разрешу, к нам больше никто добровольно не переедет. Посади этого шпиона в клетку и кроме хлеба с водой больше ничего не давай. Сам постоянно мимо него проноси всякие вкусности типа копченого мяса и пива. Через пару дней предложи кусок мяса и кружку пива, но в обмен на сотрудничество. На пытку похоже, Логин улыбнулся. Если меня пару дней не кормить, я потом за кусок мяса сам себя оговорю, шучу. Конечно, уж лучше с голоду умру, но своих не сдам. Логин через некоторое время вышел, а я позвал Данта. Шпион один был или за ним кто-то следил? С какой стороны зашел в наш лес? С севера, значит, что ж, похоже, что, в самом деле, его Тарсин прислал. Вы молодцы, без вас нам жить было бы намного сложнее. Может, партию в шахматы, только подождать чуть-чуть придется, монеты нужно в тайник убрать. Играть в шахматы его научил я, и он оказался достойным противником. Все думали, что играю я сам с собой, ведь Данта и других призраков никто кроме меня не видел. Сегодня Донт почему-то очень быстро мне проиграл, поэтому уже через полчаса я отправился в город для наведения порядка. Количество жителей в моем непризнанном королевстве стремительно увеличивалось, а разместить мне их было негде. Дома хоть и росли как грибы после дождя, но это не спасало, поэтому за городом появился палаточный поселок, где и размещались вновь прибывшие. Именно в этом поселке чаще всего и возникали проблемы. Чтобы там не было драк из-за всяких мелочей, мне пришлось создать полицию из людей и айнов. «Как твое пиво, Гарс?» – спросил я, войдя в его пивную. «Сегодня получилось просто отменное. Кружечку за счет заведения? Нет, как-нибудь в следующий раз. У меня к тебе дело, где можем поговорить? В кухне, там сейчас никого нет, к тому же там теплее, чем здесь, осень ведь за дверью. Не люблю осень, сыро и холодно. Гарс, тут такое дело, короче говоря, нужно Торсину подбросить проблем, но не настолько, чтобы он озверел. С чего вдруг, вы же с ним, можно сказать, друзья. Это кто тебе такое сказал? Если я с ним торгую, это не означает, что мы друзья. Он ведь меня своим другом не считает, я для него всего лишь источник дохода. Дела у него идут хорошо, поэтому он начинает слегка наглеть. Что именно он сделал? Шпиона к нам прислал, а у нас, сам знаешь, как все устроено. Зайти к нам можно, выйти нельзя. Право свободного перемещения имеют немногие, только те, кому я доверяю. Короче говоря, Торсина нужно чем-то отвлечь и немного разорить, только я пока не придумал как. Я собираюсь ехать в Нарвик через несколько дней, ты туда отправишься на день раньше и будешь меня там ждать. От тебя потребуется создать мне алиби, на тот случай, если барон меня в чем-то заподозрит. Без проблем, скажу и сделаю, что скажешь. Может, все-таки по кружечке пива, свежие, вкусные, по новому рецепту. Не сегодня, дел много. Ты не знаешь, где сейчас Тарх? Видел, как он в кузню направлялся, куда потом пошел, не знаю. Тарх все еще был в кузне, когда я туда пришел, он наблюдал за работой кузнеца. Процесс сковки металла Тарху нравился, он даже стал задумываться над тем, чтобы у себя в горах кузню построить. Сталяйнам была нужна, она сделала клан Вардаха одним из самых сильных кланов. Тарх, иди сюда, дело есть. Говори. Айн сел на чурбак возле входа в кузню, чтобы мне не приходилось смотреть вверх. Как твои успехи в стрельбе? Закр говорит, что у меня хорошо получается. А почему ты спрашиваешь? Хочу, чтобы вы с ним учеников себе набрали, вот только он будет людей учить, а ты айнов. Он может себе в ученики брать всех, кого захочет, а ты только женщин. Ваши женщины не такие хорошие воины, как мужчины, поэтому лук для них самое подходящее оружие. Женщин, у нас что, война с кем-то намечается? Пока нет, но думаю, пару десятков ваших лучниц нам не помешают. А мне женщин только из твоего клана учителей и из клана Вардаха тоже. Сам Тарх сейчас уже не понимал, к какому клану он принадлежит, его везде считали своим. Дели пополам, но через несколько месяцев дай мне два десятка лучниц из моего клана. Женщины мне не поверят, если я им об этом скажу, они ведь только вождя слушаются или собственного мужа. Набирая незамужних, я донесу до всех свое распоряжение, так что ты можешь прямо завтра начать набирать учениц. Воины будут смеяться надо мной, если узнают, кого я учу. Мои не будут, они мне верят, если я сказал, что так нужно, значит так нужно. Ник, что происходит? Ко мне подошел Фрок, когда я вернулся в замок. До меня дошли разговоры, что ты лучниц решил готовить. Быстро у нас слухи расползаются, даже часа еще не прошло. Тебе правду сказали, я решил подготовить несколько десятков лучников. Есть у меня предчувствие, что наша спокойная жизнь в скором времени может закончиться. Торсин начал к нам шпионов засылать, а вскоре и король может своих прислать. Думаю, до короля уже дошли слухи о том, что в темном лесу кто-то поселился. Этот лес принадлежит королю, и он не допустит, чтобы тут кто-то хозяйничал без его разрешения. Война, что ли? Пока нет, но думаю, что-то типа этого может произойти. Не завтра, разумеется, и даже не послезавтра. Скорее всего, король дождется весны, зимой его армия не настолько боеспособна, сугробы мешают, да и холодно, зимнее обеспечение влетит в немалую сумму. Я собираюсь ехать в Нарвит, ты поедешь со мной и найди еще пару надежных человек, не болтливых, разумеется. Возьмем две крытых повозки, нужно еще продовольствие закупить, того, что есть, на зиму может не хватить. Когда я наконец-то попал в свою комнату, увидел там Нейт, она спала, сидя за моим письменным столом. Что ты тут делаешь? А, Ник, наконец-то ты пришел. Я хотела с тобой поговорить, пока ты снова куда-то не уехал. Говори, потому что завтра уеду в Нарвит. Ник, у нас тут все чем-то заняты, а я только травы собираю. От меня уже пахнет, как от подгнившего сена. Может, у тебя и для меня найдется какое-то дело? Читать и писать я умею, сам меня научил. Надоело в замке сидеть? Понимаю, сам не смог бы так долго, как ты, почти безвылазно тут находиться. Дело говоришь? Что же, будет тебе дело, если ты так хочешь. Закр завтра начинает набирать учеников, запишись к нему. Попутно будешь общаться с айнами, есть у меня такое предположение, что не все они к людям хорошо относятся. Возможно, кто-то из них втайне общается с представителем другого клана, не настолько дружелюбного относительно нас, как клан Вардаха. Вечером я сообщу всем, что на время моего отсутствия ты тут будешь вместо меня всем руководить. Я, а что, если я не справлюсь? Тебе делать ничего не нужно будет, просто не допускай ссор между людьми и айнами. Надеюсь, несколько дней продержишься, к тому же с тобой тут останутся Тим и Нахр, а этих ребят все уважают, честно говоря, даже не понимаю за что. На следующий день в полдень я наконец-то выехал в Нарвид. Пока ехали, все время думал над тем, что мне сказала Нейт, точнее, о чем предупредила. Накануне ей приснился сон, где меня убивают, поэтому она советовала надеть хоть какую-то броню. Доспехов у меня не было от слова вообще никаких, но я тем не менее смог прикрыть свою спину и грудь. Две сковородки с маленькими бортиками, на таких обычно пекут блины, это конечно не доспех, но хоть что-то. Нужно было Гарса сегодня с собой взять, а я вчера его отправил, думал я, всматриваясь чуть ли не в каждый куст и дерево, за стволом которого мог кто-то спрятаться. Ехать в таком нервном напряжении было тяжело, но мы добрались до Нарвида без происшествий. Невещий сон был у Нейт, она просто переживала за меня, вот и попросила обезопасить себя, подумал я, въезжая в городские ворота. Комнаты для нас были приготовлены, Гарс постарался, даже ужин на всех уже был заказан. Время близилось к полуночи, когда мы заняли комнаты, поэтому я перенес визит к Тарсину на утро. Спать хотелось просто зверски, а дел было на сегодня еще много. С трудом ворочая языком, отправил призраков в дом Тарсина с заданием найти там тайник с деньгами. Нет, я не собирался выгребать из его тайника все деньги, мне нужна была лишь часть, чтобы у него снова не хватало на покупку земли. Если он сможет купить Киштер с его территорией, он, скорее всего, потом попытается самостоятельно торговать с айнами, только уже с другим кланом. Мне станет намного сложнее продавать быков и баранов по большой цене кому-то другому. К тому же, если в Нарвиде появится новый градоначальник, кто даст гарантию, что он у меня хоть что-то купит? Как и когда призраки отправились в дом Тарсина, в моей памяти не отложилось, как и то, как я заснул. Утром, открыв глаза, увидел перед собой лицо Данта. Если бы я не видел его по 100 раз в день, сейчас бы точно закричал от страха. Как успехи? Нашли тайник. Туда сложно незаметно попасть живому человеку. В подвале 4 охранников и 2 собаки во дворе. Понял, будем думать, можете пока отдыхать. Фрок, крикнул я, сев на кровати. Через некоторое время появился Фрок, с помятой после сна физиономией. Фрок, ты займешься закупкой продовольствия, вот деньги, я протянул ему кошель с 10 серебряных монет. Можешь потратить все, нам нужно зерно, крупы и соль, соли нужно много. Короче говоря, сначала купишь всю имеющуюся в городе соль, зерно и крупы потом. Фрок, выслушав меня, сжал кошель в кулаке и тихо спросил, все-таки война? Нет, просто у нас народа стало много, а соль очень ходовой продукт и кроме как здесь, взять его больше негде. Можно конечно еще раз в Киштер съездить, но не думаю, что туда обоз с солью прибыл. Я сейчас иду к барону, встретимся в полдень. Когда Фрок вышел, я стал нехотя одеваться, подняв с кресла куртку, на пол с характерным звоном упали 2 сковородки. Посмотрев на них, решил эту импровизированную броню сейчас не надевать, если Тарсин увидит, засмеет. Утренний город выглядел мрачным, людей на улице почти не было, а те, что попадались, были какими-то угрюмыми. В каждом похожем мне сейчас виделся мой убийца, поэтому пока шел к барону, прятал в руке нож. Опасения оказались пустыми, моя жизнь никого не интересовала. «Доброе утро, господин барон!» – поздоровался я, входя в его рабочий кабинет. «А, Ник, входи, входи!» «Утро действительно доброе!» Тарсин сгреб со стола в ящик монеты, которые до моего появления старательно подсчитывал. «Как твои дела? Вид у тебя какой-то уставший, не заболел случайно?» «Нет, со здоровьем все в полном порядке, устал просто», — ответил я, умолчав о делах. Дела с одной стороны шли вроде бы хорошо, город строился, население увеличивалось, но вот продовольствия на всех начинало не хватать. Мы, конечно, выгребали это самое продовольствие со всех углов королевства, но делать это становилось все сложнее и сложнее. Проблему можно было бы решить, имея пахотные земли, которых за холмами было крайне мало. «Послушай, Ник, у меня к тебе есть серьезный разговор, и я бы хотел, чтобы ты ответил согласием на мое предложение», — сказал барон, после чего я как-то непроизвольно напрягся. Тон, каким он это сказал, мне не понравился, Было ощущение, что подставить меня собирается. Готов внимательно выслушать, надеюсь, не на войну позовете. Если бы на войну, я бы так сразу и сказал. Видишь ли, какая тут ситуация складывается? Торсин сделал небольшую паузу, после чего, глядя мне в глаза, продолжил. Дочке моей завтра 16 исполняется, замуж пора отдавать. Вот я и хочу тебе предложить занять место ее мужа. Мимо, господин барон, сразу ответил я, а сам стал лихорадочно искать причину своего отказа. В каком смысле мимо? Я уже женат, выдал я и чуть не прикусил себе язык. Нашел что придумать, промелькнула в голове мысль, теперь ведь дальше придется врать. Как женат? Когда успел? Недавно, в прошлом месяце это произошло, просто забыл вам сказать, дел много, голова не об этом думает. Я так понимаю, женой стала та красивая девушка, что сопровождала тебя в прошлый раз. Как ее звали? Барон сделал вид, что пытается вспомнить. Нейт, ее зовут Нейт, напомнил я и подумал, интересно, как ты это проверишь? Снова шпиона пришлешь? Да, точно, Нейт. Почему меня на свадьбу не пригласил? Свадьба как-то спонтанно произошла, сегодня согласилась, а завтра уже жена. Простите, господин барон, обещаю, такого больше не повторится. В каком смысле не повторится? Ты собираешься взять в жены еще одну девушку? Нет, что вы, одной вполне хватает. Я имел в виду, что, если снова произойдет какое-то событие, обязательно вас приглашу. Мог бы и просто в гости пригласить. Мы же деловые партнеры, как ты говоришь. Без проблем, приезжайте, только лучше весной. Зимой, знаете ли, смотреть ни на что, одни сугробы вокруг. Ладно, если уж тебе стать моим зятем не суждено, поговорим о торговых делах. Мне показалось, что Торсин даже сам был рад тому, что его дочку не удалось за меня отдать. Если исходить из того, что мне потом говорил барон, дела у него шли очень хорошо, мне показалось, что даже лучше, чем у меня. Между нашими делами, правда, была существенная разница, он копил деньги, а я тратил, он старался, как можно больше продать, а я купить. В конце нашего разговора, когда я собирался уходить, Торсин неожиданно сказал фразу, которая меня насторожила. «Ник, хочу тебе вот что сказать, железо вывозить из города я запретил. То есть как это? У меня с собой меч, нож, топорик и подковы у лошади, их отберут, когда я буду выезжать». Я, разумеется, сразу понял, что он имел в виду, но решил изобразить слегка тормозного. «Нет, это никто не собирается отбирать, просто, если ты купишь что-то железное, не сможешь его с собой увезти. Мой тебе совет, не покупай ничего. А как же наша торговля? Айны железо просит, им монеты не нужны. Все что угодно, но железа больше не будет, так им и передай. Хорошо, попробую их убедить покупать что-то еще», сказал я и подумал. Киштер я уже от железа почистил, видимо, теперь и Нарвит опустел. Если здесь железа больше нет, поеду в Вестер, там мы его еще не покупали. Через некоторое время я вернулся в таверну, где собирался поговорить с Фроком и Гарсим. Гарс ждал меня в обеденной зале, разговаривая с хозяином на тему изготовления пенного напитка. Фрока здесь пока еще не было, я решил подождать с разговорами и заказал себе обед. Когда полдень уже миновал, а обед был давно съеден, я забеспокоился, Фрок никогда не опаздывал. Дон тоже ничего не знал, так как призрак, охранявший Фрока, тоже пока не объявился. «Найди мне их», — тихо сказал я призраку. «Что, это ты мне?» — спросил Гарс, решив, что я с ним разговариваю. «Фрок, говорю, куда-то пропал, найти бы надо». «Понял, сейчас найдем, город не лес, тут особо и прятаться-то негде». Гарс встал и подал знак своим помощникам, молчаливо сидевшим за соседним столом. Когда они ушли, я тоже не стал просто так сидеть в зале, направился в комнату. Дойти успел только до двери, появился Донт. Призрак сообщил, что Фрока стражники арестовали, а тот призрак, что его охранял, не знает, что делать. За что его арестовали? За якобы кражу мешка крупы. Чего? Что за бред? Зачем ему воровать, если у него деньги есть? Ладно, идем, нужно его выручать, пока Гарс туда первым не пришел. Как я не спешил, но Гарс со своей командой добрались до дома стражников раньше меня. Когда я туда подошел, возле дома шла драка. Причем команда Гарса сейчас это сражение проигрывала, стражников было больше. «Всем стоять!» — крикнул я, но меня никто не услышал. Пока думал, что делать, стражники скрутили Гарса и его ребят. «Что здесь происходит? Почему вы арестовали моих людей?» — спросил я, когда стало относительно тихо, одного за воровство, а этих за нападение на стражу. У нас свидетели есть, с радостным видом ответил стражник, которого я когда-то уже один раз наказал. О свидетелях он не просто так говорил, имея их, пусть даже подкупленных, выкупить своих друзей будет сложно, Торсин запросит большую сумму. Ты меня решил слегка разорить, господин барон, подумал я, догадавшись, откуда ноги в этой истории растут. Торсин знает, что я приезжаю в Норвит не с пустым кошельком и буду в состоянии выкупить своих людей. Никуда их не уводите, я пойду, переговорю с бароном. Дальше тюрьмы они никуда не уйдут, а здесь их держать нам запрещено, снова с улыбкой сказал стражник. Черт с вами, ладно, там меня дождутся, подумал я и направился к Торсину. До ратуши не дошел пару кварталов, в голову пришла мысль освободить своих товарищей без выкупа, точнее без потери собственных денег. До следующего утра мужики могут и в тюрьме посидеть, а ночью я уполовиню казну Торсина. Потом за его же деньги выкуплю товарищей и больше в Норвит ни ногой, пусть барон без меня попытается заработать. Решив поступить таким образом, я развернулся и пошел в другую сторону, в сторону таверны. Оставшийся день, вечер и начало ночи провел с призраками, в том числе и местными. Без помощи этих видимых только мне граждан выкрасть деньги ни за что бы не получилось, в доме барона слишком много охранников. Местные призраки само собой просто так помогать не собирались, поставили условие. За то, что они мне помогут, я буду должен взять их с собой, то есть, они пожелали перебраться в Новгород. Я согласился, но тоже поставив условие, они будут мне там помогать точно так же, как Донт со своими товарищами по несчастью. Через час после полуночи мы дружной компанией отправились грабить барона. Собак во дворе взяли на себя местные призраки, а мои взялись за человеческую охрану. Донт, только очень прошу, без трупов, все должно выглядеть так, что в гости к барону ночью никто не приходил. Как только охрана будет нейтрализована, свистните, точнее, как-нибудь дадите мне знать. Спрятавшись, можно сказать, в подворотне, просидел там не меньше получаса. В голову лезли плохие мысли, вплоть до того, что Торсин нанял ведьму, которая развеяла моих призраков. Когда терпение почти закончилось, появился Донт и сказал, чтобы я торопился, охрану в полусонном состоянии они долго держать не смогут. 10 минут, ты главное меня доведи до того места, где барон деньги хранит. Перед тем, как войти в дом, я снял сапоги, так моих шагов никто не услышит и следов так не останется. Погода сейчас уже не летняя, грязь под ногами. Мои шерстяные носки спасали от холода пола недолго, до того момента, пока я не оказался в подвале дома. Здесь пол был каменный, влажный и намного холоднее, чем в доме. А неплохо барон прибарахлился, подумал я, увидев несколько сундуков, набитых разного рода медной, бронзовой и серебряной утварью. Вот куда медь со всего города перекочевала, а я думал, что всю медь уже выкрал. Это хоть и имеющая определенную ценность утварь сейчас меня не интересовала, мне были нужны деньги. Искать монеты долго не пришлось, 3 совсем небольших сундучка стояли у стены на каких-то бочках, скорее всего с вином. Осмотр я начал с самого маленького сундучка, больше похожего на шкатулку. Золото, тихо сказал я, увидев лежавшие столбиками монеты. Монет было 1,5 сотни, и пропажу их всех барон сразу обнаружит. Возьму 20 штук, не сильно заметно количество уменьшится, подумал я и забрал пару столбиков. Во втором сундучке размером чуть больше находились серебряные монеты и лежали они россыпью. Отсюда я просто забрал пару горстей, даже не пересчитывая. Третий сундучок был полон меди, которую я брать вообще не стал, ценность небольшая, а вес как у золота. Покидал я особо охраняемую комнату на окоченевших от холода ногах, пальцев уже просто не чувствовал, было ощущение, что они отвалились как сосульки весной. Добравшись до дощатого пола, снял носки, чтобы не оставлять мокрых следов. Пальцы ног никуда не делись, они от холода сжались в кулак, поэтому идти быстро не получалось. Донт, как хочешь, но дай мне 2 минуты, иначе придется на четвереньках уходить, а так еще медленнее получится. Сапоги на голые ноги надевал уже в соседнем переулке, и неважно, что ноги грязные, в сапогах через пару минут пальцы стали выпрямляться. Окончательно отогрелся после ночной вылазки только к утру, попутно пересчитав добычу. 20 золотом и около 100 серебром вполне нормальная компенсация за ночь в тюрьме, подумал я, вспомнив, что моя команда ожидает выкупа. Идти к барону решил, взяв с собой 20 монет серебром, подумав, что выкуп обойдется максимум в треть от этой суммы, не за убийство же мужиков в тюрьму упрятали. После того, как выкуплю свою верную команду, не возвращаясь в таверну, закупим продовольствие и потом сразу покинем город. Такой у меня был план, но точно ему не суждено было сбыться. 20 монет серебром, озвучил сумму выкупа Торсин. Ух, неха, с чего вдруг расценки настолько выросли? Насколько я знаю, за небольшое преступление сумма выкупа составляла от 10 до 50 монет медью, заявил я. А куда деваться, цены выросли на все, выкуп тоже. Зато теперь в городе тишина и покой, даже драки почти прекратились. Ладно, хорошо, я согласен, сказал я, подумав, что, если дальше спорить буду, барон цену увеличит вдвое. Скорее всего, он так и собирался поступить, но я опередил, бросив на стол кошель с монетами. Здесь ровно 20 монет, надеюсь, вопрос решен. Звон монет благостно подействовал на барона, и он не стал увеличивать цену. Пожелав ему долгих лет и большой прибыли, я отправился в тюрьму, забирать оттуда своих товарищей. Что так долго-то? Удивленно спросил Гарс. Я занят был. Рот держим закрытым и идем за мной. Идем быстро, нам нужно валить из города прямо сейчас, тихо сказал я, покосившись на ухмылявшихся стражников. Они, стражники то есть, уже явно что-то задумали, поэтому нам задерживаться в городе было опасно. Мы, конечно, могли бы с боем вырваться из города, призраки помогли бы, но был риск того, что кто-то из нас может пострадать. Через некоторое время наш маленький и не полностью загруженный обоз покинул Нарвит. Настроение было плохое, поэтому я часть пути ехал молча. «Ник, что случилось?» – спросил Фрок, не выдержав моего долгого молчания. «Ничего особенного, просто барон решил играть в одни ворота. Накопив некоторую сумму, он решил, что в моих услугах больше не нуждается». «Что значит, не нуждается, с кем же он теперь торговать будет?» «Трудно сказать, переход из состояния безземельного барона в состояние имеющего землю дает большие преимущества. Он получит город, несколько деревень и пару тысяч человек, которые будут работать на него. Сейчас жители Нарвида работают на короля, Торсин лишь деньги собирает. Получается, что королю невыгодно отдавать город и людей какому-то барону. Это с какой стороны посмотреть, отдав ему землю и людей, король ничего не теряет, деньги также будут поступать в казну. Разница лишь в том, что теперь Торсин будет обязан выделить войско, если война начнется. Причем это войско он сам должен будет и одеть, и вооружить. Потери барона короля тоже волновать не будут, размер налога с баронства не уменьшится. И что мы теперь делать будем? Задал Фрок вполне закономерный вопрос. Жить как раньше, то есть втихаря. Торговцы ради прибыли пойдут на любой риск. Если торговать не в городе, а предположим в лесу, мы сможем, как минимум год спокойно продержаться. А потом видно будет. Королевство ведь не одно. Найдем другого торгового партнера или двух, а лучше трех. Глава 11. С момента возвращения домой прошла неделя, я успокоился и, уже не думая о Торсине, стал искать новых торговых партнеров. С кланами айнов мы уже давно торговали, но они мало что могли предложить нам за наши товары. Пару дней назад я отправил пару шустрых мужиков в Вестер, чтобы они там попробовали найти того, кто будет с нами торговать, разумеется, тайно. Сейчас из-за нехватки средств, точнее некоторых материалов, строительство домов замедлилось. Фрок, сколько домов у нас осталось недостроенными? 9. Но я думаю, до зимы мужики успеют крыши сделать. Плохо, ответил я, думая совсем не о строительстве. У нас в Новграде сейчас было много детей, и треть из них жили чуть ли не в шалашах. Ничего себе плохо, за несколько месяцев город построили, да еще какой. Я таких красивых домов никогда и нигде не видел. Фрок продолжал говорить о строительстве, но я его почти не слушал. Глядя в окно, увидел, как к замку подъехал Лагин. Он как всегда не улыбался и смотрел на всех с подозрением, за что жители его прозвали злым филином. «Случилось что-то?» – спросил я, когда он появился в дверях. «Мы сегодня сразу двух шпионов выловили, одного Торсин прислал, второго вроде как сам король. Думаю, врет, отсюда до столицы далеко. Какой смысл человека оттуда присылать?» Если это Торсин может прекрасно сделать. Торсин, видимо, вышел из доверия. С того момента, как я с ним стал торговать, барон сильно изменился. Жизнь в нашем маленьком никем не признанной королевстве замедлилась после небольшой ссоры с бароном. С началом зимы торговля продолжилась теперь лишь с Киштером и чуть-чуть с Вестером. Новград понемногу отстраивался благодаря айнам и вновь прибывшим людям. Логин почти каждую неделю вылавливал шпионов, которые прибывали к нам вообще со всех сторон, включая другие кланы айнов. Нейт фактически стала моей правой рукой в управлении городом, и я проводил с ней большую часть дня, обсуждая дела. Тим как-то незаметно подрос и теперь уже не выглядел сопливым пацаном, которого никто в расчет не брал. Начальное образование, которое он получил благодаря мне, основательно его изменило, причем в непонятную пока мне сторону. Сейчас он стал менее общительным и почти не влезавшим в общие дела, что нельзя было сказать о нахре. Этот молодой айн успевал везде и старался во всем разобраться досконально. В один прекрасный зимний день прибыл в Ардах, решив лично посмотреть на появившийся в диких землях город. «Ник, как я рад тебя видеть!» Прогремел голос вождя айнов, после чего меня как ребенка подняли вверх. «В Ардах я тоже рад тебя видеть, только будь добр, поставь меня туда, откуда взял. Как добрался, хочешь ли ты есть?» Спросил я, зная, что пригласить гостя сразу к столу у айнов считается большим уважением. «Нет, есть я пока не хочу, мы это чуть позже сделаем. Я прибыл, чтобы поговорить об одном очень важном деле и желательно без лишних ушей», сказал он, посмотрев на Нейт. «Нейт не лишняя, она сейчас мой самый главный помощник, так что можешь говорить». Нейт немного обиделась на Вардаха, но сделала вид, что понимает его опасения. «А, ну да, забыл, что она твоя жена, извини», сказал Вардах, отчего я чуть не подавился чаем, а Нейт густо покраснела. «Вообще-то она, как бы тебе это сказать, ладно, забудь. Так что ты мне хотел сказать, Ник, соседний клан остался без вождя, не спрашивай, как это получилось, сам не знаю. Так вот этот клан хочет войти в состав твоего клана. Мне, честно говоря, даже обидно, что они не в мой клан хотят попасть. Ну, да ладно, это их дело. Поскольку вождя у них нет, а такие важные вопросы простые айны не решают, они попросили меня с тобой поговорить». «Сколько их?» – спросил я, начав прикидывать, во сколько мне обойдутся новые подданные. «Сотня, вообще всех, это самый маленький клан, что есть, у них почти ничего нет. Вот ты меня обрадовал, так обрадовал, то есть, ты мне предлагаешь взять на себя полное содержание сотни айнов? Да, ко мне ведь они не хотят. Говорят, что клан Ника сейчас самый сильный, что когда-то вообще был. Они откуда знают? Земля слухами полнится, а если честно, твой город виден издалека, особенно сейчас, дым ведь не спрячешь. Если они желают войти в мой клан, значит, они согласны жить по нашим законам, так? Они сейчас на все согласны, у них еды нет. Просто здорово, толпа голодных айнов готовых на все. В Ардах я чувствую какой-то подвох, есть ощущение, что они кем-то куплены. Тебе кажется, айнов нельзя купить, это гордый и свободолюбивый народ. Да, но их можно завоевать, как это произошло в моем случае. Это был честный поединок, его никто не собирается оспаривать. Ладно, черт с вами, пусть приходит, прокормим как-нибудь. Так это, они уже пришли, ждут неподалеку. Ты знал, что я соглашусь, поэтому и привел. Да, я был уверен, что ты не оставишь их умирать голодной смертью, поэтому и привел. От понимания, какую проблему мне подбросил Вардах, мне стало плохо. Забот на сегодняшний день и так было хоть отбавляй, а тут еще сотня голодных айнов нарисовалась. Никто из моих людей и айнов, разумеется, не голодал, сыты были все, но эта сотня могла серьезно уменьшить запасы. С другой стороны, дополнительная сотня рабочих рук никогда не помешает, а это значит, мне их нужно брать. Через некоторое время я отправился принимать пополнение вместе с Вардахом, Нейт, Тимом, Тархом и Нахром. Надеялся увидеть, как сказал Вардах, сотню гордых и свободолюбивых айнов, но вместо этого увидел голодных, уставших гигантов с грустными взглядами. Мужчин среди этой сотни было всего 10, да и те оказались далеко не молодыми. Основу этого отряда составляли женщины разных возрастов и дети, вплоть до новорожденных.